Когда я вошел, мое звено уже было на месте. На столе стояло три бокала надпитого цитрусового рафа и один целый, мой. Это наш любимый напиток. Похоже, они тоже пришли недавно. Что-то ты не очень хорошо выглядишь, не выспался. Кэт с ироничной улыбкой оценила мой внешний вид. У тебя появилась девушка. А чем ты, Кать? Хмыкнул я от неожиданности. Такого вопроса она еще не задавала. У меня есть только боевая подруга. Одна единственная. И это ты. Ой, ладно. Не развешивай мне лапшу по ушам, на них столько не поместится. Даже и не собирался, сказал я словно сам себе, занимая свое излюбленное место за столом. Теперь я мог видеть каждого входящего в кофейню. Братва, у меня есть к вам одно предложение. До начала учебного года осталось больше недели, до второй ступени мы не дотягиваем совсем немного. Можно добить вторую и поднять навыки. А к чему такая спешка? Осторожно поинтересовался Антон, отхлебывая ароматный напиток и потянулся за рогаликом с яблочной начинкой. После первого курса и первой ступени далеко не все достигают, а ты упираешься, как будто боишься куда-то опоздать, может пояснишь, а тебя такой движ чем-то не устраивает, резко ответил я, заставив его вздрогнуть. Ну че ты сразу наезжаешь? Обиженно пробубнил наш великий бубнила. Я просто спросил. Ладно, не дуйся, сейчас объясню. Я запихнул свежевыпеченный рогалик в рот целиком, с удовольствием разжевал и запил рафом. Кажется, у нас назревают неприятности. Ну как минимум у меня. С чего ты взял? Андрюха даже перестал жевать. Ты по поводу тех поджигателей? Не, это так, побочный эффект бурной жизни любителей справедливости. Тревожит меня немного другое. За мной постоянно кто-то следит. Я сделал большой глоток и поставил бокал на стол. Друзья терпеливо ждали продолжения. Странный человек следовал за мной по пятам в Твери и в Москве. Я ни разу не видел его только в учебках и на боевых выездах. Несколько раз пытался его перехватить, в том числе и вчера ночью. Я бегал за ним по закоулкам, но он просто исчез, как сквозь землю провалился. Из двора, куда он забежал, другого выхода не было, но и его там не было. Мастер маскировки... прокомментировала Кэт. «Мне пока до такого уровня далеко, но я к этому стремлюсь. Вот на второй ступени, возможно, подберусь поближе. У тебя есть какие-то версии, кто может за тобой следить?» — спросил Антон. «Версии есть, но не знаю, насколько они реальные», — сказал я и потянулся за рогаликом. «Давай рассказывай», — остановил мою руку Андрей. «Потом дожуешь». «Да нечего рассказывать, Андрюх. Мои версии полный бред. Я для этого и гнался за ним. Хотел хоть что-то понять, но у меня ничего не получилось». «Ну хорошо», он откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. «Я только никак понять не могу, как это связано с экстренной потребностью прокачки второй ступени. Я хочу быстрее прокачать силу и, возможно, открыть новые способности, чтобы быть готовым к встрече с тем, кто на меня открыл охоту». «Охоту?» Лицо Кэт вытянулось от удивления. «На тебя? Ну это я так, образно. Хотя, сути это не меняет. Я кому-то понадобился. И этот кто-то скорее всего знает, что я студент, который недавно закончил первый курс и вряд ли обладаю выдающимися способностями. В моих планах его сильно разочаровать. Чуть не забыл, на меня вчера еще и покушались». «Чего?» Протянула Кэт. «И ты молчишь? Мне кажется, что это совпадение. Эти скорее всего от обиженного Эдика. Шпион с ними не связан. Дела а...» Подвел итог Андрей и, глядя в пустоту перед собой, потянулся за рогаликом. «Я думаю так, Паш, раз мы одна команда, мы все проблемы должны решать вместе. Твои проблемы – это наши общие проблемы. Ты наш командир. Пока неофициально», – перебил я его. «Неважно», – отмахнулся Андрей. «Среди нас это вопрос решенный, а официальное назначение не за горами. Мы с ребятами прошение подали. Во как, настала моя очередь удивляться. А почему я об этом узнаю последним?» «Ну ладно, не злись», — муркнула Кэт. «Мы же как лучше хотели, думали тебе сюрприз сделать, описали наши последние вылазки и то, как ты в них отличился». «Ох», — вздохнул я и схватился за голову. «Я пока не хотел распространяться о своих достижениях». «Да, блин, нехорошо получилось», — покачал головой Антон. «Ну ты не расстраивайся, мы так, в общих чертах описали. Больше акцент на лидерских качествах. Очень надеюсь, что ваши рукописи не попадут не в те руки. А теперь давайте перейдем к делу. Предлагаю найти аномалии недалеко от Москвы. Оружие у нас есть, особо мощных монстров в Подмосковье не водится, их быстро уничтожают. Так что должны справиться без проблем. Ты предлагаешь выехать в поля и тупо ходить со сканером в поисках врат? Есть вариант получше», — сказал я заговорщицким шепотом и хитро улыбнулся. Но, пока мой источник данных останется в секрете. Ну и ладно, храни свои секреты, у кого их нет, задумчиво сказал Андрей и махом допил свой кофе. Когда выезжаем? Через час. И на чем мы поедем, интересно? Спросила Кэт. Ключи от «Волги» сдали вместе с отчетом по практике. Я взял тачку в аренду, сказал я таким тоном, словно купил новые очки. В аренду, удивился Андрей, а почему не купил? Денег хватило бы на неплохой, пусть и немного подержанный суперкар, вполне соответствующий твоему статусу графа. Вполне хватило бы, кивнул я. Просто пока покупка достойного авто не входила в мои планы, да и выпячиваться еще не время, для всех я бедный наследник. Пусть пока так и остается. Тогда погнали собираться, сказал Андрей и встал из-за стола. Вы идите, а я уже собран, сказал я, подозвал официанта и заказал себе латте. В проулке за общагой стоит синий москвич долгорукий, неплохо потрепан, но вполне сгодится для нашей поездки. Ладно, мы быстро. Кэт хлопнула меня по плечу и быстро удалилась вместе со всеми. Если бы это была другая девушка, я бы сказал «ага, ага, знаем мы», но Катя не из тех, кто полчаса выбирает нижнее белье, которое в итоге никто не увидит. Она по скорости сбора на любое мероприятие могла дать фору любому мужику. Воспользовавшись свободным временем, я связался с Витей. Организовать точку вылазки я так и не успел. Теперь искренне надеялся, что он сможет мне помочь в этом вопросе. Витя не подвел, я догадывался, что он сможет нарыть нужную информацию. Через четверть часа у меня были координаты нескольких локаций в Подмосковье. Осталось выбрать, на какую поехать. Первые три мне показались слишком простыми, много мы на них не поднимем, если только все закрыть, но на это не хватит времени. Следующее интересное, но тоже слабовато. А вот теперь самое то, задание для третьей или даже четвертой ступени. С одной стороны очень рискованно, но с другой, вторую возьмем наверняка. Стояла дилемма, говорить друзьям о сложности задания или нет. Если скажу, могут послать меня нахрен и отказаться. Но если не скажу, получится как-то не по-мужски. Подставлять друзей под гораздо больший риск, чем они думают, конченное дело. Разберусь по ситуации, как им объяснить, почему выбрал именно эти новые врата. Терзание этой дилеммой решил отложить на потом. До назначенного времени осталось четверть часа. Пойду потихоньку, подышу свежим воздухом. Официант принес заказанные мной на вынос пирожки и две больших бутылки сбитня. Я уже собрался на выход, как вдруг в отражении на дверце шкафа увидел людей, которых сейчас совсем не кстати было бы встретить. Прямой неизбежный конфликт мне сейчас не нужен, только одни осложнения и никакого проку. Кроме того, поездка за второй ступенью будет под угрозой срыва, а сейчас это главное. Окно не закрыто, пианино на месте, официант ушел на кухню. Я закрыл пожелтевшие клавиши крышкой, прочность которой неоднократно испытана, закинул сумку на плечо и вынырнул в переулок. К машине пошел в обход по дворам, здесь меньше вероятность неожиданной встречи. Как я и предполагал, Кэт уже была возле машины. Антон и Андрей вывернули из-за угла с увесистыми сумками, которые они волочили чуть ли не по земле. Видимо, подготовились как следует. Сумки закинули в багажник и заняли свои места. Только теперь я за рулем. Ни хрена себе. Вырвалось у Катерины, когда она увидела модернизированный салон повышенной комфортности. С внешним обликом старенького москвича это не вязалось, понимаю. И как это называется? Бедное авто для богатых людей, которые не хотят афишировать свой доход, ответил за меня Антон. Такое добро еще поискать надо. Колись, где взял? Купил небось, не думаю, что такое на прокат сдают. Раскусил меня, хмыкнул я. Да я давно уже искал подобное, но не получалось найти. Тогда решил заказать. Все мои сбережения на него угробил, а последний платеж смог сделать только когда получил премию за те врата. Сразу забрал, даже на учет поставить еще не успел. Так что сегодня мы едем инкогнито. Тоже неплохо, хихикнул Андрей. Меньше знают, крепче спят. Куда едем? Похоже, куда-то на запад, может просветишь. На запад, все верно. По Можайскому шоссе, проезжаем Одинцово, потом на север в деревню Назарьево. Мне помогли найти всплеск в лесу за деревней. И кто помог? Решил уточнить Антон. Вечно ему надо знать больше остальных. Пока это закрытая информация. Могу сказать только одно, этому источнику я верю не меньше, чем себе. А если туда уже кого-то послали? Не унимался Антон, и в этом вопросе я его понимаю. Никто туда не поедет. Инфа о всплеске стерта. О том, что врата существуют, знаем только мы. И в этом кроется большой минус. За уничтожение нам не заплатит. Хренасе, я увидел в зеркало, как он удивленно покачал головой. Твой знакомый настолько крутой хакер? Достаточно, закрыли тему. Чтобы прекратить дальнейшие расспросы, я нажал на газ и продемонстрировал чудеса вождения. Пристегнулся даже Андрей, но никто не возмущался, и на том спасибо. О том, что я вожу машину не хуже нашего постоянного водилы, они узнали только сейчас. Я и в прошлой жизни любил погонять и жал на акселератор, не жалея бензина. Правда, только когда был один в машине, жена мне спуску не давала, приходилось водить аккуратно. Относительно аккуратно, конечно, не всегда себя легко пересилить. А вот сейчас я отрывался по полной. Я же ребятам не показывал, что здесь под капотом совсем нестандартная комплектация, которая потребовала чувствительно больших вложений, чем салон. До Назарьева добрались даже быстрее, чем я планировал. Повезло, что трасса была относительно свободна, без пробок. В лес вел настолько разбитый проселок, что въезжать туда на своем авто я не решился. В первый раз я пожалел, что не подумал взять внедорожник. Впрочем, вездеход, способный пролезть через это, будет привлекать к себе слишком много внимания, к тому же будет слишком медленным и неповоротливым на трассе. Так что выбор верный. А если возникнет необходимость, приобрету более статусный автомобиль, чем этот. Андрей и Антон вытащили из багажника свои сумки, и мы начали экипироваться. Мои шашки и портупея находились под обшивкой потолка. По моей просьбе там сделали незаметный, но очень удобный тайник. Вместо кобуры под мышкой, мы надели по две набедренных, на пояс по 10 запасных обойм, подсумок с обоймами для шаманов, а Антоха бережно собирал прототип СВД Про. Он был немного недоработан, но пули были те самые. Меня раздирало спросить, где взял, но я и сам не все говорю, значит и спрашивать обо всем не обязательно. Главное, я знал, что он на моей стороне, и это не изменится ни при каких обстоятельствах. Ну, я очень надеялся на это, и повода усомниться он не давал. «Андрей, веди», — сказал я, осматривая кромку леса. По размазанной грязи проселка мы не пошли, проломились через не особо густой кустарник и ступили под сень деревьев. Лес был достаточно старым, густые зеленые кроны были высоко вверху, а перед нами только толстые, покрытые мхом и лишайником стволы, да жиденькая поросль молодняка, у которого просто не было шансов пробиться к свету. Андрей шел с портативным сканером в руках и направлялся к жирной красной точке, вокруг которой маячила россыпь более мелких. До них нужно было идти почти километр. Лес становился все гуще, изрядное количество поваленных стволов замедляли продвижение. Вблизи от дислокации нечисти количество бурелома было максимальным. Надо подумать над темой доклада или курсовой работы. Уже не первый раз замечаю, где много гниющих стволов, там и появляются новые прорывы. Может, это как-то взаимосвязано? Еще один вариант. Есть какой-то особенный вид нечисти, которая выискивает и помечает точки, где сделать прорыв будет наиболее эффективно. В этот момент появилась новая мысль. А что если нечисть сейчас тоже тренируется и обкатывает способы внедрения в эту реальность? Если это так, боюсь даже представить, что тогда начнется. Приятнее думать, что они просто никак не могут нас одолеть. Но и эту мысль развеивает воспоминание о том овраге за Новосибирском, к которому все боятся приближаться. Я, правда, не в курсе, может, его тоже регулярно зачищают, но он заполняется вновь. Мы остановились метрах в 100 от врат. Андрей поднял руку, давая сигнал замереть. Все приготовились к бою. Похоже, сейчас будет весело, ребят, тихо произнес он, глядя на экран сканера. Множество точек устремились в нашу сторону. Очень весело. Глава 14. Андрей убрал планшет в подсумок только тогда, когда на нас навалилась орда разномастных тварей. Одни были похожи на волков с блестящей черной кожей, другие на подобного же вида пантер, были и зубастые ежи, и небольшие жабоиды, которые перепрыгнули через первые ряды атакующих. Они первыми были встречены дружным огнем шаманов. Около 7 тварей размером с бочку были разорваны в клочья за несколько секунд. Языки пламени заставляли гладкую кожу четвероногих скукоживаться, и они вертелись на месте, завывая от боли. Ежи прыгали на нас, уже начиная дымиться. Огнеметы побросали на землю и начали расстреливать смятую волну атакующих из ПП Мосина. Зачарованные пули вырывали из нечисти куски плоти, отрывали лапы и головы. пожирая нечисть. Огонь не распространялся по сырой палой листве. На наше счастье, вчера днем и сегодня всю ночь здесь был дождь. Фронт облаков прошел мимо столицы, зато западные районы получили воды сполна. Несколько минут и не осталось ни одной живой твари. Андрей снова достал сканер. Гнездо плотным кольцом окружали жирные красные точки. Похоже, там твари посерьезнее, но нападать они не спешили. Антон ловко снял с веток деревьев двух черных птах. Похоже, разведчики. Теперь враг лишен глаз. Из врат появлялись все новые и новые точки, немного уступающие размером главным стражам, но значительно крупнее тех, с которыми мы только что воевали. Антона я отправил на ближайший разлапистый дуб, на стволе которого был лишайник наподобие того, что мы видели на кедрах в Сибири. Вполне возможно, что это дерево обладает похожими защитными свойствами. Молодые деревца подлеска затрещали под тяжелой поступью новых монстров. Они очень напоминали ту самую здоровенную гориллу, но были вдвое меньше ростом. Лысая башка с большой зубастой пастью была настолько вдавлена в грудную клетку, что была ниже уровня плеч. Первым начал стрелять Антон, разнося лысые головы одну за другой, но этих уродов оказалось слишком много. Я крикнул друзьям, чтобы били по флангам, выхватил шашки и врубился с разбегу в центр. Отсечь голову, которая не возвышается над туловищем, практически невозможно. Поэтому я отсекал им длинные жилистые руки, отрубал ноги и наносил колющие удары в грудь, живот, а иногда и в морду. Я заметил, что с каждым разом отрубание конечностей гориллоподобным тварям мне давалось все легче. Я вошел в раж и продолжал рубить и уворачиваться от ударов и прыжков, почти не замечая усталости. Даже не сразу понял, что мои друзья давно не участвуют в бою, а просто сложили руки на груди и смотрят. Только Антон, сидя на ветке дуба, все еще контролирует ситуацию. Через пару минут я оглянулся и не увидел ни одного живого монстра. «Не хотел бы я быть твоим врагом, Паша!» — крикнул улыбающийся Андрей. «Ну и правильно!» — бросил я, переводя дыхание. «Оставайся моим другом!» «Да ты мне просто выбора не оставил!» — захохотал он. Внезапно его глаза округлились. «Осторожно!» Я прыгнул в сторону, кувыркнулся по земле и снова вскочил. В то место, где я только что стоял, воткнулась острая клешня около 2 метров длинной. Тварь, которой она принадлежала, была похожа на гигантского камчатского краба. Только тело было более продолговатым и покрыто шипастой броней, а еще подвижная голова, наподобие хищного ископаемого ящера. В огромной пасти теснились чуть ли не метровые клыки. На длинных членистых ногах эта махина передвигалась довольно шустро, несмотря на свои исполинские размеры. Судя по тому, как внезапно появилось это существо, скорее всего оно выпрыгнуло из-за густого подлеска, а приземления я не почувствовал потому, что в это время откатывался в сторону. Думал, показалось, что земля дрогнула, теперь понятно. Монстр не дал мне как следует его рассмотреть и снова бросился на меня. Длинные конечности с клешнями взлетали надо мной снова и снова, заставляя уклоняться и отпрыгивать. Один раз я успел рубануть по клешне, но шашка отскочила, оставив лишь небольшую зазубрину на бугристой поверхности. Отрубить такую фигню будет очень сложно. Андрей и Екатерина стреляли в тело монстра, но оно так и не загоралось. На боках появилось несколько дымящихся пятен и все. Снова увернувшись от клешни, я рубанулся всей дури. Осталась борозда, но до отрубания было далеко. Надо попробовать ударить в область сочленения. Пару раз уклонился на грани, было не до ударов, а вот потом в прыжке удалось отрубить клешню. Монстр вздыбился и из разъявленной пасти грянул пронзительный рев. В этот момент сработал Антоха, всадив тяжелую, усиленную магией пулю, прямо в глотку. Зверь словно подавился и замолк, попятившись назад. Из пасти вырвался дым и потекла черная жижа. Морда приподнялась в поисках обидчика, в приоткрытую пасть вошла еще одна пуля, потом еще одна. Монстр заклокотал, поднялся над землей на длинных ногах, почти поравнявшись с высотой, на которой сидел Антон, получил еще одну пулю и рухнул назад, ломая ветки и молодые деревца. Еще одна пуля вошла в более светлое брюхо и теперь уже взорвалась как следует. Гигантский краб еще немного подергал конечностями и затих. Я осмотрел шашку, которой рубил клешню. Хоть я и владею шашкой обеими руками почти на одном уровне, но самые мощные решающие удары наношу все-таки правой. Этот клинок выглядел уже не лучшим образом, лезвие притупилось и появились зазубрины. Вот тебе и на, а я считал, что булат сможет разрубить все, что угодно. Надо думать, на что поменять, на Дамаск точно не буду, Он слишком капризный в уходе и с большим удовольствием ржавеет, если вовремя не протереть и не смазать. Есть некоторые современные сорта стали немного прочнее, но подойдет ли это для борьбы с нечистью? Скорбеть дальше над испорченным клинком мне не дали, размеренным шагом из зарослей вышагивали еще три таких же краба. Они остановились метрах в 20 от нас и водили мордами, оценивая противника, который смог победить их собрата. Медленно переставляя конечности, колени которых были намного выше туловища, смесь краба с тираннозавром в трех экземплярах начала наступать, утробно рыча. Кэт и Андрей начали стрелять по оскалившимся мордам, целясь в маленькие глазки, что было очень непросто. Одна капсула попала куда надо, монстр замотал головой и взревел от боли, на морде уже было несколько дымящихся пятен, а в пасть тут же полетели капсулы из огнеметов и вошла пуля из снайперки. Изо рта краба пошел дым и пламя, он воткнулся мордой в землю, пропахал ее метра три и замер. Осталось еще два. Одного я решил атаковать сбоку. Воспользовавшись моментом, пока их били друзья, я смог пройти во фланг незамеченным. Теперь никаких экспериментов, мощный удар по сочленению и клешня падает на прелую листву. Прыжок в сторону с перекатом. Дорогой костюм изрядно потяжелел от налипшей грязи и листвы, но не стеснял движений. Хорошо, что в багажнике лежит мой собственный, в этом в машину уже не сядешь. Раненый мной гигант поджал покалеченную лапу, повернулся и ринулся на меня. От удара левой клешней я спрятался за деревом и костяное острие глубоко вошло в ствол. Воспользовавшись моментом, я отрубил и эту клешню. Краб сначала отпрянул, глянув на покалеченную конечность, потом снова начал наступать. Шел он медленно, приоткрыв пасти и издавая утробный рык. «Вот это твоя ошибка, урод!» Я воткнул шашки в стоящий рядом клен, выхватил из набедренной кобуры ППшки и всадил в пасть длинные очереди, пока она не успела захлопнуться. Монстр захлопнул пасть и отшатнулся, выпучив глаза. С его нижней губы на листву потекла черная жижа. Я оглянулся в поисках своего огнемета, но до него было слишком далеко. Я быстро перезарядил ПП и сделал несколько прицельных выстрелов в округлившийся глаз. Два из них оказались успешными и вошли ему в башку, сделав свое дело. Крабозавр замотал огромной башкой и осел на землю, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Антон, Андрей и Кэт за это время добили последнего. Я почувствовал прилив сил от прилетевших частиц опыта, но недостаточно сильный, как при повышении ступени. Значит, еще не хватает. Мы убедились в том, что все наши противники приказали долго жить и сделали небольшую передышку. Надо было перезарядить оружие, я нашел свой огнемет и закинул за спину. Пока пойду с шашками, хоть они и изрядно потрепаны. Андрей завершил подготовку и снова достал сканер. Жирные точки вокруг врат так и оставались на месте в прежнем количестве. Значит, эти крабы не из основной свиты. Что же тогда там нас ждет? Вот скоро и узнаем. Может, они вообще неподвижные? Тогда это многое объясняет, только не факт, что это нам поможет. Неподвижный сильный противник тоже может причинить кучу неудобств и проблем. Мы потихоньку подкрались ближе к вратам, но знакомиться с неподвижными стражниками лично не торопились. Антоху я снова загнал на дерево. Расположившись высоко в ветвях, он посмотрел сквозь прицел на поляну и начал тихо материться, не забывая жаловаться, что его тошнит от этого зрелища. Мы втроем начали обстреливать поляну из огнеметов навесом, Антон корректировал огонь и добавлял своего. Через несколько минут охраняющие врата, вросшие в землю чудища, были уничтожены, но подойти к воротам было невозможно, пока не догорели монстры. Мы уселись на ствол рухнувшего клена и ждали, пока Антон даст сигнал. Я удрученно рассматривал испорченные клинки шашек, потом протер их носовым платком и убрал в ножны. Вопрос замены стоял остро, надо что-то придумать в ближайшее время. Андрей перезарядил шамана и снова уставился в планшет. «Паш, посмотри, что-то мне это не нравится». Он повернул ко мне экран и показал на слабо мерцающие точки, где недавно были жирные и яркие. Такое впечатление, что мы не убили их полностью. И притока я, кстати, особо не ощутил. Это получается, что мы их не добили. «Выходит так», — ответил я, вглядываясь в еле заметные мерцания. «Значит, надо идти на место и добивать. Давайте не будем затягивать с этим. Антоха, как там дела?» «Пламя почти угомонилось», — ответил он с сомнением в голосе. «Или мне кажется, или там все еще что-то шевелится. тебе не кажется? Оставайся пока там. Если что, сверху прикроешь». Я первым встал с нашего насеста и потопал вперед, остальные поторопились следом. Вокруг нужной нам поляны подлесок был гуще и много бурелома, через который приходилось перелезать. Я раздвинул кусты боярышника и офигел. Прямо передо мной из земли торчало подобие огромного мясистого, в прямом смысле слова, цветка. Несколько ярусов искореженных огнем лепестков, в центре вместо тычинок пучок длинных щупалец, а вместо пестика, похожий на толстый пень выступ с зубастой пастью. Щупальца живыми не выглядели, изрядно обугленные из трещин сочится черная жижа. А вот зубастая сердцевина пострадала не сильно. Скорее всего, во время нашей атаки она втянулась внутрь, а теперь снова вылазила наружу. Я с интересом наблюдал, как эта сердцевина толщиной больше, чем полметра, медленно поднимается вверх и наклоняется в мою сторону. Над ощеренной острыми клыками пастью открылись две пары маленьких глаз. Странный монстр остался жив. Хорошо, хоть не целиком. Я оглянулся на остальные цветы, с ними происходило то же самое. Вокруг пестика начали вырастать новые щупальца тычинки. Только сейчас я понял, что не могу пошевелиться, даже при всем желании. И сообщить об опасности не могу, только стоять и пялиться, как отрастающие щупальца тянутся ко мне. Зубастая морда тоже вытянулась вперед и начала открываться, роняя слюну при виде свежей закуски. В наушнике слышал голоса друзей, они что-то кричали, но я был полностью поглощен самым прекрасным зрелищем на свете. Передо мной стояла моя жена и выглядела точно так же, как в тот день, когда мы познакомились. Это произошло на набережной в Сочи. Легкое белое струящееся на ветру платье, подчеркивающее ее идеальную фигуру, светлые локоны, пытающиеся скрыть от меня ее обворожительную улыбку. Она улыбалась и тянула ко мне руки. По губам я прочитал «иди ко мне». Я сделал первый шаг, и внезапно ее голову разорвало на части и брызнула черная жижа. Не описать словами шок, который я испытал. Вот она, моя любимая, совсем рядом, и вдруг она превратилась в тот самый огромный обугленный мясистый цветок. Вместо прекрасной девушки головы лишился тот самый пестик, в который угодила пуля из СВД. Я обернулся в сторону, где на дереве сидел Антон, но его скрывала плотная вязь зеленой листвы. Как же он умудрился попасть? Рядом со мной уже стоял Андрей и в упор всаживал самовоспламеняющиеся капсулы в центр цветка, который окутало пламенем. Щупальца осыпались вместе с упавшим на бок центральным выростом. С дьявольским цветком было покончено. Невидимые путы потеряли власть надо мной, как только Антон выстрелил в открытую пасть. Мы с Андреем и Кэт быстро расстреляли остальных укоренившихся тварей. Теперь на экране планшета были только врата. Ребят отослал отойти подальше, провернул сердцевину уничтожителя и бросил в центр матово-черной поверхности. Через бурелом перепрыгнул с разбега и остановился посмотреть. Раздалось долгожданное фыр-фыр, и в небо взметнулся столб зеленого света. Через минуту от черной лужи не осталось и следа, а второй так и не взяли. Тяжело вздохнул Андрей, глядя на циферблат своих часов. Я подошел к нему, шкала почти уперлась в предел, но не доставала до него совсем чуть-чуть. Сам себе не могу ответить на вопрос, почему у меня до сих пор нет часов с такой функцией. Стоили они не особо дорого, хоть и делали их самые именитые производители. Были модели вполне доступные и обнищавшим аристократам. Куплю в ближайшее время, поставил галочку в голове, где-то в области правой височной доли. Значит, надо искать что-то еще, пробормотал я, строча в мессенджере послание Вите. Очень надеюсь, что он сейчас не сильно занят. Мы не торопясь направились в сторону машины. Андрей сканировал лес в надежде, что осталась какая-нибудь нечисть, чтобы добить ступень, но так ничего и не нашел. Грязный, как извлеченный из задницы самого уродливого монстра, костюм был только у меня. Остальные оставались относительно чистенькими. Прям зависть взяла. Я достал пластиковый чехол из багажника и извлек из него чистый костюм. Через пару минут грязный казенный упаковал в пакет и закинул в багажник. Витя не стал мне писать, он позвонил. Я схватил телефон и отошел в сторону. «Паш, мне особо нечем тебя порадовать», — вздохнул он. «Единственный вариант, который мог бы тебе предложить, первый в списке заданий группы спецназа, и они туда уже едут. Я проверил эту инфу, там оказывается не одни, а двое врат. Ребята серьезно рискуют, на такой уровень задания эта группа не рассчитана. У тебя есть шанс помочь им под видом, что вы тут оказались случайно, перепутали координаты. Чем все закончится, предсказать сложно, но вы можете убить двух зайцев, и ребятам поможете и уровень добьете. Спасибо, бро, ответил я. Кидай координаты их целей и врат, о которых они не знают. Будем действовать осторожно. Выпендриваться я не люблю, лучше тихо сделаем дело и свалим. Завершив разговор, я изложил известные мне подробности друзьям. Они помрачнели и задумались. Стремно как-то, нарушил напряженную тишину Антон. Хоть обычный спецназ набирается из неодаренных аристократов, все равно есть риск попасть на линию огня. Нет гарантий, что кто-то из нас не пострадает. Антоха, ну хватит ныть, вмешался Андрей. Я молча наблюдал за друзьями, время для безапелляционных заявлений и приказов еще не пришло. Тебе же ясно сказали, что солдаты могут не справиться с заданием и оказаться в окружении нечисти. Или тебе их не жалко? Не надо преувеличивать и делать из меня монстра. Психанул Антон. Я ничего не делал, ты сам, хмыкнул Андрей. Антон вскочил, сжав кулаки до белых костяшек. Андрей медленно поднялся и встал перед ним, испытующе глядя в глаза. «Ребята, ну хорош вам уже!» — вскрикнула Кэт, встав между ними. «Еще подраться не хватало. Это ты не мне, а Антохе говори», — сказал Андрей и снова уселся на пень, на котором сидел до этого. «Он так сильно не хочет помочь служивым, что лучше со мной подерется. Остановимся на этом, друзья», — вмешался я, пока вдохнувший полную грудь воздуха Антон не успел сказать ничего лишнего. «Едем на координаты и будем решать на месте. Тут недалеко». Все молча уселись в машину, я задал маршрут на навигаторе, развернулся и направил Долгорукова на выезд из деревни. «Рискнем». Глава 15. Витя, как и обещал, регулярно передавал мне координаты передвижения высланного на уничтожение аномалии отряда. Врата находились в лесу. Неожиданно, да, в километре на север от деревни Чигасова. Бойцы повернули на второстепенную с Рублева-Успенского шоссе и подходили к месту прорыва с севера. Вторые врата, о которых им не сообщили, находились не дальше, чем в полукилометре на северо-запад, и они собирались пройти мимо. С большой долей вероятности нечисть может зайти к ним с тыла. Немедленно сообщил своим об этом. Я проехал по шоссе немного дальше на запад и въехал в лес по проселку. Если бы он не был посыпан несколько лет назад щебенкой, далеко мы не уехали бы. Скорее всего, этой дорогой тяжелые машины не ездят, дорога не сильно разбита. Андрей не отлипал от своего сканера, разглядывая врата, до которых осталось уже недалеко. Высланный на уничтожение отряд уже прошел мимо этого гнезда, тьма зашевелилась. «Поторопимся», — сказал я, снова напяливая грязный служебный костюм. Хоть и выглядел сейчас как бомж, зато с броней. «За мной». Мы трусцой припустили к незамеченным бойцами вратам. Вокруг яркого пятна на сканере клубилось множество мелких точек, живности там хватает и она явно активировалась, но мы должны успеть. Поток монстров устремился вслед за отрядом и мы бросились им наперерез. В крадущейся по лесу нечисти мы узнали все тех же волков, пантер и горилл, общим числом не менее полусотни. Стрелять из ПП по моей настоятельной просьбе не стали, чтобы случайно не привлечь внимание спецназа. Дружным залпом из шаманов подожгли ближайшие скопления темного войска, после чего остальная толпа повернулась к нам. Я выдернул из ножен шашки, с грустью осмотрел зазубрины на клинках, тяжко вздохнул и побежал навстречу нечисти, сказав друзьям прекратить огонь. Да будет сеча. Черные тени мелькали вокруг меня, пытаясь зайти сбоку и с тыла, но я был в ударе, ни одна зубастая пасть и когтистая лапа не могла до меня дотянуться. Вместо нанесения мне вреда, эти части тела падали на землю отрубленные. Увлекшись боем, я чуть не проворонил, как моих друзей окружили. Снеся очередную волчью голову, я увидел, что вокруг них столпились десятка-полтора гориллу. ППшками они так и не воспользовались, послушные, блин, не там, где надо. Твари подошли слишком близко и стрелять из огнеметов было уже небезопасно для них самих. Нескольких черных обезьян укокошил Андрей, два метательных топорика глубоко вошли в морду пары монстров, после чего они осели на траву. Еще трое упали с торчащими из глазницы рукоятками метательных ножей, но вот остальные игнорировали рукопашный ножевой бой моих товарищей и продолжали их теснить в сторону от меня. С юга уже доносилось стрекотание автоматов и пулеметов, спецназ начал работать. Я быстро добил нападавших на меня монстров и бросился на помощь. Одна горилла махнула здоровенной лапищей и Антон впечатался в дерево, медленно стекая на землю. Кэт увернулась от одного замаха, но попала под другой и откатилась на несколько метров в сторону, что спасло ее от прыжка макаки-переростка, который хотел впечатать ее в землю. Андрей каким-то чудом отбивался и уворачивался, но мне было уже не до подробностей. Я с разбегу всадил шашку под лопатку ближайшей горилле, отрубил руку другой, кувыркнулся в сторону Андрея и рубанул по ногам нападавших на него громил. Когда они упали навзничь, проткнул обоим горло. Потерявшие за несколько секунд четверых собратьев, монстры напряглись и сбились в кучку. Антон так и сидел под деревом, держась за ребра слева. Встать он даже не пытался, но правой рукой достал ПП и собирался дорого продавать свою жизнь, если возникнет необходимость. Кэт сидела под деревом поодаль и сжимала в дрожащих руках два пистолета. На лице смесь ярости и отчаяния. На мгновение наши взгляды пересеклись, и я покачал головой, чтобы она не стреляла. Девушка молча кивнула и опустила руки. Пока я озирался, гориллы обошли нас с Андреем со всех сторон и осторожно приближались. А мне начхать на вашу осторожность. Сделав ложный выпад в сторону одного, я пронзил грудную клетку другого. И тут понеслось. Черные уроды решили наброситься сразу всей толпой. Немного связывало движение наличие Андрея за спиной, иначе я раскидал бы их быстрее. Мне приходилось учитывать его расположение, чтобы не навредить, уворачиваться от когтистых лап и атаковать одновременно. Нервы на пределе, верчусь, как белка, пот заливает глаза, но численность боеспособного врага потихоньку сокращается. Когда их осталось четверо, Андрей смог вырваться из окружения и бросился подбирать свое метательное оружие. Упрыгнувший в мою сторону обезьяны во лбу появился топор. Я успел сделать шаг в сторону, чтобы она пролетела мимо меня. Еще трое упали друг за другом с интервалом в пару секунд. Я замерой слушал свист летящего мимо меня метательного оружия. Насколько я помню, запас Андрея исчерпан, пора действовать. Оставшихся на поле боя гориллу, опешивших от быстрого истребления сородичей, я добил быстро. Те даже не особо сопротивлялись, чисто на рефлексах, даже немного жалко стало. Когда шум боя стих, я услышал, как хрипит Антон, а возле него всхлипывает Катерина. На первый взгляд она была в порядке, но потом заметил в глазах панику на грани безумия. Твою же мать, вот это повоевали. Прокачались, блин. Я почувствовал, что мы добрали до второй ступени, но я не хотел бы это повторить с такими последствиями. Я подошел ближе и увидел, что Антоха очень бледный и еле дышит. «Ты как, брат?» – спросили я, опустившись рядом с ним на колени. «Выглядишь хреново. Как у него дела?» – взвизгнула, не сдержавшись, Кэт. «Ты втянул нас в эту мясорубку, запретил стрелять, чтобы не засветиться, и пошел развлекаться, оставив нас с этими уродами. А теперь я спрошу тебя еще раз, ты хочешь знать, как у нас тут дела?» «Кэт, прекрати, я не видел эту группу гамадрилов, которые на вас напали. Точнее, увидел поздно и сразу рванул к вам». «Рванул он», — рыкнула она сквозь слезы. «Какого хрена мы вообще сюда поехали?» «Ну ладно, Кать, угомонись». Андрей сел рядом с ней и приобнял за плечи. Девушка зашипела на него, и он тут же убрал руку. Кто же знал, что так обернется? Паша хотел как лучше, зато теперь у всех вторая ступень. Да провались она пропадом. Нас тут чуть не поубивали. Если бы не эта гребаная конспирация, мы могли бы расстрелять этих уродов из пистолетов и никаких проблем. Так нет же, нам надо кровь из носа и из задницы срочно добить уровень и не вляпаться в дерьмо, в которое нас почему-то постоянно тянет. «Все сказала?» – железным голосом спросил я, с трудом подавив желание прервать истерику с помощью смачного подзатыльника. «Возможно, зря. Да иди ты», – бросила она и снова повернулась к Антону. «Антоша, ты что? Ты меня слышишь? Да твою же мать!» — рыкнул я и начал расстегивать его пиджак и рубашку. Лицо друга было не просто бледное, а скорее синюшное. Он закатывал глаза, очень часто и поверхностно дышал. Сработали воспоминания из прошлой жизни, и как это я раньше не подумал. Привык, что из меня целитель никакой, и совсем забыл, что раньше работал хирургом. У Антона клапанный пневмоторакс, скорее всего из-за сломанного при ударе об дерево ребра. Острый осколок повредил легкое, и теперь воздух скапливался в грудной полости, а легкие медленно сжимались. А что делают с клапанным пневмотораксом в полевых условиях? Правильно, превращают в открытый, это несложно. По крайней мере для меня. Сложно только объяснить Кате и Андрею, зачем я собираюсь воткнуть нож Антону в грудь. Я постучал пальцем по ребрам, пустой коробочный звук был справа, слева чуть поглуше. Теперь мне понятно, что нужно делать. «Ты чего это надумал?» — вскрикнула Кэт, увидев, как я примеряю нож, чтобы сделать отверстие по верхнему краю шестого ребра по передней подмышечной линии справа. «Ты его добить что ли хочешь? Отставить панику!» — рыкнул я, шаря по карманам в поисках авторучки. «Я хочу его спасти. На кого-то лучше разбери ручку. Мне нужна трубка, чтобы вставить рану. Если этого не сделать, он может умереть. С чего ты решил, что это его спасет?» — дрожащим голосом спросил Андрей, переводя взгляд на Антона, на меня и на нож в моей руке. «Я с детства любил читать трактаты по полевой хирургии, мечтал стать лекарем, но судьба повернулась ко мне задницей, так что при мне только эти архаичные познания. Делайте трубку, живо!» Пока котя трясущимися руками потрошила мой любимый письменный прибор с золотой инкрустацией, я воткнул нож и немного повернул лезвие. Из образовавшегося отверстия с шипением вышел воздух, и Антон начал дышать чуть глубже, постанывая от боли в новой ране. Нет для доктора большего удовольствия, чем тот момент, когда умирающий больной начинает приходить в себя. Антоха открыл глаза и с ужасом посмотрел на мою руку, держащую повернутый в ране нож. «Паш, ты чё, охренел совсем?» – прохрипел он. «Чем же я тебе так насолил? Я жизнь тебе спасаю, дурень!» Нервно хохотнул я, хотя самому было совсем не смешно. Отнял у коти ювелирной работы трубку, бывшую недавно ручкой, ввел в рану и убрал нож. Антоха опять застонал, но дыхание стало еще немного глубже. Лицо утратило синюшный оттенок, и щеки немного порозовели. «Кто-то еще по-прежнему думает, что я хотел его убить?» «Уже нет», — пробормотал Андрей, «но совсем недавно думал. Охренеть не встать, мастерите пока волокуши, а я пойду закрою врата». «Что делать, волокуши?» Катерина, похоже, полностью пришла в себя и перестала на меня злиться. «Что это?» «Да твою же мать, здесь это как-то по-другому называли, но у меня полностью вылетело из головы. Я объяснил на пальцах, что от них требуется. Когда увидел на их лицах понимание, встал, взял на всякий случай огнемет и пошел к черному порталу. Ну конечно же, из него за это время еще успело понавылезать всякого дерьма. Трех горилл, которые были крупнее предыдущих, я поджег шаманом, капсулы в магазине закончились, перезаряжать некогда. Я бросил ставший бесполезным ствол на землю и снова взялся за шашки. Накопившаяся за последние несколько минут ярость пошла впрок. С десяток здоровенных монстров я умертвил за пару минут. Голову вылезающего из-под черной завесы следующего пробил острием насквозь и резко выдернул клинок. Тело сползло обратно и растворилось в черной луже. Активированный уничтожитель упал на матовую поверхность 5 секундами позже. Когда бежал обратно к друзьям, за спиной раздался уже знакомый фыр-фыр, оглядываться не стал. Антон выглядел хреновато, но терпимо, намного лучше, чем до моего вмешательства. Ну хоть где-то мои навыки пригодились во благо. Носилки сплели знатные, следующим этапом будет паланкин им заказать, справиться. Мы аккуратно уложили Антона на носилки с приподнятым головным концом и понесли к машине. Вот тут появилась новая проблема. Воткнуть носилки в машину никак не получалось. Посадить на заднее сиденье, и почему я не догадался купить универсал? Сейчас с этим точно вопросов бы не возникло. Снова кантовать стонущего Антона и укладывать в машину, тоже вариант, но не хотелось бы. Тогда как? Слушай, Паш, я тут покопалась в сети и нашла именитого лекаря на пенсии, сообщила Кэт. Он сейчас живет в Иславском, недалеко отсюда, за Рублево-Успенским шоссе. Может, туда его донесем? А это вариант, ответил я и посмотрел на крышу Долгорукова. Ты что задумал? Спросил Андрей, но по его взгляду я понял, что он уже догадался. Может, тогда постелить что-нибудь, чтобы не поцарапать? Царапины на крыше только добавят шарма моей карете, усмехнулся я, но лучше все-таки постелить. В багажнике в дальнем углу был сверток со спальным мешком, я положил его туда на всякий случай. Расстегнув молнию, я накрыл им крышу машины, и мы осторожно водрузили туда носилки с раненым другом. За руль я отправил Андрея, а сам шел рядом и придерживал носилки, чтобы они не соскочили на очередном ухабе. До шоссе доковыляли за 15 минут. Что дальше? Надо перебежать через дорогу с носилками в руках. Час пик уже совсем близко, надо действовать незамедлительно. А еще желательно не привлекать внимания. Машину я оставил в лесу, немного съехав с щебеночной дороги в сторону, чтобы не мешать желающим попасть в Чигасово этим путем. Носилки поставили между кустами возле обочины. Увидеть можно только если специально смотреть в окно автомобиля. Настал момент, когда шоссе опустело, мы бегом пересекли его и пошли по улице в поисках нужного нам адреса. Подмосковное село было очень похоже на те, что я видел в нашем мире. Большая часть домов выкуплена относительно зажиточными москвичами, которые сносили ветхие постройки и возводили каменные дома. На графские поместья это, конечно, не было похоже, но и от крестьянских испаний ушли очень далеко. Всего 6 вечера, солнце достаточно высоко над горизонтом, а на улице уже никого. На железной калитке в одной из каменных оград выше человеческого роста мы увидели нужный нам номер дома. Мы осторожно поставили носилки на мощенный гранитом подъезд к воротам. Кэт нажала на кнопку звонка. Прошло больше минуты, но нам так никто и не открыл. Я покрутил ручку калитки и подергал, закрыто изнутри на засов. Значит, хозяева точно дома. Кэт позвонила еще раз. Когда мы уже отчаялись, со стороны двора послышались шаркающие шаги. Кто-то остановился по ту сторону калитки, но не торопился открывать, затих. «Юрий Алексеевич, нам очень нужна ваша помощь», — самым страдальческим голосом проблеяла Кэт. «Откройте, пожалуйста, наш друг ранен». «И че вы ко мне пришли?» — раздался недовольный голос мужчины солидного возраста. «С чего решили, что я могу вам помочь? Вы же известный целитель, Юрий Алексеевич Войно-Ясенецкий, правильно?» «Да», — удивленно и немного задумчиво ответил старик. «Но я уже давно не практикую, здоровье не позволяет. В Одинцово езжайте, там есть к кому обратиться, не так уж далеко». «Доктор, наш друг не дотянет», — вступил я в беседу. «У него клапанный пневмоторакс, я его раздренировал, но срочно нужна помощь такого искусного целителя, как вы». «А почему же вы не смогли помочь, коллега?» В голосе старика уже больше было заинтересованности, чем сомнений. «К сожалению, мне доступны только физические манипуляции», — скорбно вздохнул я. «Даром целительство природа не наградила, как бы я ни старался». За калиткой послышались приближающиеся шаги, лязгнул засов и створка отворилась. Перед нами стоял достаточно пожилой мужчина, но с военной выправкой и одетый в недешевую тройку. На переносице старомодное золотое пенсне, из нагрудного кармана жилета выглядывал золотой хронометр ювелирной работы. Ухоженная седая бородка и усы подчеркивали его интеллигентный образ. Он критично осмотрел нас, потом глянул на лежащего на носилках Антона. «Заносите», — коротко бросил он и пошел в сторону крыльца дома. Мы посеменили следом. Из просторной гостиной мы по относительно узкому коридору, стараясь не зацепить висящие на стенах картины, проследовали за ним. Коридор привел в рабочий кабинет. Стены украшали полки с фолиантами, портреты целителей старых времен и регалиями нашего спасителя. У дальней стены стоял рабочий стол, обтянутый по старинке зеленым сукном. В центре был большой стол, немного напоминавший операционный. Над ним свисало целых 3 лампы, как над бильярдным столом. «Кладите его сюда», — Юрий Алексеевич указал на операционный стол. «Без носилок, разумеется». Мы втроем аккуратно подхватили Антона и уложили на стол, головной конец которого хозяин дома приподнял, наступив на педалью его основания. Раненый застонал, но, похоже, изо всех сил применял свои далекие от совершенства методики самоисцеления, поэтому держался молодцом. «Сядьте туда и не вмешивайтесь, даже если очень захочется», — строго сказал хозяин дома, указав нам на ряд резных стульев справа от рабочего стола. Мы молча заняли предложенные места и неотрывно наблюдали за его манипуляциями. Целитель расстегнул на Антоне пиджак и рубаху, внимательно осмотрел установленный мной дренаж. Он что-то бормотал себе под нос, и я не мог понять, он ругается или наоборот восхищается. Глава 16. «И кто научил тебя такому разумению?» Лекарь обернулся и посмотрел на меня поверх пенсне. «У моего отца была большая библиотека», — начал я, думая о том, что же говорить дальше, чтобы войти в доверие и не наговорить лишнего. «Если в этом мире сохранились все княжеские роды и великие династии, то стоит упомянуть и о великих медиках прошлого и позапрошлого столетия. Я нашел много старых книг, среди которых были труды Пирогова, Склифосовского и Валентина Феликсовича, вашего дедушки. Ты читал очерки гнойной хирургии?» Лицо старика вытянулось, словно я узнал его семейный секрет или великую тайну. «Так понимаю, ты увлекался медициной гораздо больше, чем многие известные мне целители. Тогда почему пошел в Академию службы государевой безопасности, чьи гербы я вижу на лацканах ваших пиджаков, а не поступил учиться на лекаря в институт Склифосовского? Хотел, обсуждение этой темы было мне неприятно. Я уставился в пол, рассматривая доски паркета, но оказалось, что у меня совершенно нет никаких предрасположенностей к развитию этих навыков, и недавно я в этом убедился. Когда меня тестировали после достижения первой ступени, Выяснилось, что на лекарских способностях я должен поставить крест. Современная медицина с помощью магии для меня недоступна, поэтому приходится довольствоваться тем, что я вычитал в этих старинных трудах. «Искренне сочувствую», — сказал старик и покачал головой. «Но ты хотя бы это не бросай и развивай свои способности. При твоей работе это пригодится». Юрий Алексеевич повернулся к постановающему Антону. Старик провел рукой перед его лицом, и Антон успокоился, закрыл глаза, задышал глубоко и ровно. Затем его руки остановились над грудной клеткой парня. «Может быть, мне показалось, но от ладони исходило голубое свечение. Я услышал странный хруст и треск, потом тихое шипение. Трубка была извлечена из раны между ребрами, прямо под ладонью края раны начали затягиваться, и вскоре там оказался свежий рубец. На всю процедуру ушло не более 5 минут. Юрий Алексеевич снова провел рукой над лицом Антона, и он открыл глаза. Первым делом он ощупал свои ребра и глубоко вдохнул. Когда понял, что дышится легко и ничего не болит, он улыбнулся до ушей и попытался встать. Целитель рукой остановил его. «Не торопись, я заживил твои раны и переломы, но надо еще немного полежать, чтобы восстановиться полностью», — сказал легендарный потомок великого врачевателя и обратился к нам. «Посидите пока здесь с ним и проследите, чтобы он не рыпался. Я пока распоряжусь, чтобы приготовили ужин с расчетом на гостей». «Что вы, Юрий Алексеевич?» — покачал я головой. «Не надо, неудобно как-то. Антон восстановится, и мы уедем». «Стоп», — сурово ответил он. «Даже не пытайся со мной спорить. Сегодня вы мои гости, и я с большими удовольствием предоставлю вам ночлег. Утром поедете в свою Москву, в этот гудящий и вопящий муравейник». Я хотел возразить, но он прижал палец к губам и покачал головой. «После ужина я хотел поговорить с тобой тет-а-тет, для твоей же пользы». «Хорошо», — ответил я, а сам не знал, радоваться мне или переживать по поводу его интереса. Старик вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Слава богу, не на ключ, значит, доверял. Я первый встал со своего места и подошел к Антону. Он выглядел совершенно здоровым. Нормальный цвет лица, спокойное дыхание. «Как себя чувствуешь?» — решил я все-таки поинтересоваться. «Да вроде нормально, ничего не болит. Я так понимаю, мы добили вторую ступень?» «Правильно понимаешь», — хмыкнул я. «Предлагаю завтра утром поехать не в Москву, а в учебку в Семеновском. Мне же обещали поддержку в развитии навыков, думаю, и вам не откажут». «Да можно», — ответил он после недолгого раздумья. «У нас есть несколько дней до начала учебного года, если ребята не против». Я обернулся в сторону Кэт и Андрея. Оказывается, они уже стояли рядом со мной. Андрей с удовольствием продемонстрировал большой палец, Кэт испытующе посмотрела на всех по очереди, махнула рукой и согласилась. В этот момент дверь в кабинет открылась, и заглянул хозяин особняка. «Молодые люди, пройдем в столовую. Пока готовится ужин, мы можем употребить аперитив и поболтать». «Да, да, и ты, мой пациент, тоже присоединяйся, уже можно». Антоха спрыгнул со стола с таким удовольствием, словно только и ждал, когда разрешат. Мы вереницей последовали за хозяином. Столовая находилась здесь же, на первом этаже, рядом с гостиной. Длинный, накрытый белоснежной скатертью стол, мог бы уместить десятка-полтора гостей. Нас было 6, к компании присоединилась супруга ученого. Несмотря на преклонный возраст, она была на высоте. Строгое закрытое платье и величественная осанка. Прям королева, не меньше. «Добрый вечер», — голос был бархатистый, грудной и чувствительно более молодой, чем его обладательница. «Меня зовут Клавдия Тимофеевна. Я лучший друг и соратник Юрия Алексеевича и по совместительству жена. Хотя в последнем не уверена, его главная жена – медицина». «Ну хватит тебе уже, Клава», – засмущался ученый. «Ты моя главная, любимая и единственная жена. Не говори глупостей при гостях». «А это не глупости, Юрочка», – сказала она и грустно улыбнулась. «Науке ты уделяешь гораздо больше времени, чем мне. И это несмотря на то, что ты на пенсии отошел от дел. Так что я просто констатирую факты». «Ну, будет тебе, ты преувеличиваешь», — проговорил он и погладил супругу по плечу и указал на меня. «Я хочу рассказать тебе про молодого человека, который изучил труды основателей хирургии, в том числе работы моего деда. Вы читали очерки гнойной хирургии?» — искренне удивилась Клавдия Тимофеевна, склонившись над столом в мою сторону. «Но где вы нашли сию достойнейшую книгу?» «С появлением магии в нашей жизни она стала непопулярна, и большая часть экземпляров считается утраченной». «Да, я читал», — ответил я. «Разумеется, Там многое устарело и потеряло смысл в свете современных познаний, но я считаю, чтобы стать настоящим врачевателем, жизненно необходимо ознакомиться с этой нетленной рукописью. У вас большое будущее, Паша. Надеюсь, вы не возражаете, что я буду называть вас по имени. Что вы, конечно, не возражаю. Только вряд ли меня ожидает большое будущее на этом поприще, как бы я ни старался. На моих способностях к целительству стоит блок, который я не могу обойти. Зато передо мной открылся путь воина. Говорят, что у меня в этом плане очень радужные перспективы. Я замолк и пожал плечами. Да как же так? Лицо пожилой дамы резко посерьезнело, она нахмурилась и задумалась. Воин — это замечательно, но неужели ничего нельзя сделать на пути к врачеванию? Вот именно в этом вопросе я как раз и хотел разобраться, вмешался Юрий Алексеевич. Думаю, возможно найти компромиссное решение. За это непременно надо выпить, безапелляционно заявила Клавдия Тимофеевна. Юрочка, доставай свою вишневую, гости обязательно оценят по достоинству. Непременно. С радостью отреагировал на предложение супруги хозяин дома и достал из буфета увесистый хрустальный графин с наливкой. Он извлек притертую пробку с резным набалдашником и принялся разливать напиток по лафитникам. Кстати, Паша, моя супруга талантливый телепат и специалист по развитию магических способностей. Если вы не будете возражать против ее внедрения в ваше подсознание и магический стержень, она поможет разрулить ситуацию. Зная суть проблемы, я смогу подсказать пути развития и преодоления злосчастного блока на твоих целительских возможностях. Конечно, не возражаю, когда мне еще выпадет такой шанс, ответил я, смакуя лучшую на моей памяти вишневую наливку. Тогда займемся этим вопросом сразу после ужина, сказал Юрий Алексеевич, улыбаясь в предвкушении интересного эксперимента. Все-таки наука оставалась главной возлюбленной в его жизни, и страсть естествоиспытателя в нем горела ярким пламенем. Прислуга приносила и расставляла на столе разные яства, источающие божественные ароматы. Началось обильное слюноотделение, и я понял, насколько сильно проголодался с нашими последними приключениями.